зритель будет видеть все глазами кнута, действовать с ним заодно, проникаться к нему все большей симпатией, радоваться, когда ему удастся перехитрить полицию. Никакого кнута, хлыста или чего-то подобного при нем не будет. Кличка эта так и останется лишь намеком на его прошлое. У него может быть, скажем, зажигалка с инкрустированной эмблемой в виде кнута. Или запонки. Его первым делом станет ограбление какого-нибудь толстосума, которому публика явно не будет сочувствовать. Его имя полицейским неизвестно, но они подозревают, что он — это один из троих преступников, на которых заведены досье. На самом же деле кнут — совершенно другой человек. У полиции нет против него никаких улик, потому что он слишком умен, чтобы оставлять следы. У кнута нет ни одного близкого человека, которому он мог бы довериться, и в этом будет заключаться особый интерес. Зрители ничего не будут знать о его намерениях, пока он не начнет действовать. Неожиданно он прервал свои рассуждения, задрав голову и, улыбаясь, посмотрел на небо. Голубое, хотя почти и не озаренное солнцем. Он решил избавиться от трупа Элис с помощью ковра. Тело можно будет завернуть в него и вынести из дома вроде как в чистку. Значит, понадобится ковер. Он не может оставить пол в гостиной неприкрытым. Попросить Элис съездить с ним в магазин и помочь выбрать ковер? Нет, это не пойдет. В Эбботт он отправится один и сделает покупку сам. Скажет ей, что устал от лохмотьев, валяющихся у них в гостиной, что будет сущей правдой. Элис купила этот старый ковер потому, что он был дешевый и хорошо гармонировал с темно-синими шторами, которые ей подарила на новоселье мать. Мысли Сидни снова вернулись к сценарию о кнуте. Остаток пути до дома он почти пробежал и сразу поднялся наверх к своей машинке, зарядив в нее два листа под копирку, потому что нужно будет послать копию Алексу. Он начал выстукивать следующее. Удар кнута. Кнут. Никто не знает его подлинного имени. Даже счета приходят ему по почте на 6 разных фамилий. Ему 35 лет, стройный, подвижный. Темно-русые волосы, усы, никаких особых примет, кроме разве что манер джентльмена. Член закрытого клуба на Албермал-стрит. Говорит по-французски, немецки, итальянски. Ненавидит полицию и вспыхивает при виде любого постового, хотя ни одного полицейского не убил. Он просто обводит их вокруг пальца. Он работает без сообщников, хотя среди элиты преступного мира немало желающих помочь ему, потому что а. он сам их когда-то выручил, б. он щедро платит за услуги. Это будут отдельные фильмы с законченными сюжетами, каждый продолжительностью в час. В начале первой серии кнут оказывается на мели, и мы видим, как он перебирает счета, по которым задолжал. На лице его играет легкая улыбка, но ход мыслей кнута для нас — загадка. Он никогда не рассуждает о своих планах, он действует. Выйдя на улицу, кнут останавливает такси и просит шофера провести его по нескольким богатым кварталам. Он совершенно спокоен, по временам, заметив нечто интересное, делает пометки в крошечной записной книжечке. Водитель пытается заговорить с ним. Кнут уточняет, куда именно ехать, объяснив, что хочет посмотреть на места, где он когда-то жил. По его словам, последние 15 лет он провел в Индии. Зритель постепенно понимает, что он выдает себя за пожилого человека. Сев в такси, он словно постарел лет на 30. У нас остается чувство, что шофер не сможет его опознать даже под пыткой. Потом кнут проходит 2 квартала пешком и останавливается, чтобы получше рассмотреть дом, который он собирается обчистить. В записное имя владельца — его светлость — граф Динглби Хейт. Затемнение. следующий эпизод.